Ну, сегодня в шестой главе еще Бытия смотрим на историю Ноя и Великий потоп. Мы уже смотрели в прошлый раз, если помните, кто был, на некоторые причины для этого потопа, почему Бог прислал этот потоп на мир. Помните, мы видели, что происходило в те дни между, как написано в начале шестой главы, сыновьями Божьими, то есть имея в виду здесь ангелов, и дочерями человеческими были сексуальные связи. У них рожались, у нас, как написано здесь, исполины. Мы говорили о том, что буквально это слово исполины в еврейском первоначальном тексте здесь значит падшие или отпадших. И что действительно эти дети, которые рождались, были, ну, можно сказать, в каком-то плане демонические. Можно сказать, что они были заражены таким как бы демоническим вирусом. Помните, мы довольно подробно об этом говорили. Почему это происходило? Вот почему сатана спровоцировал, чтобы это происходило между людьми и падшими ангелами в это время? Просто ради так, да? Помните? Да. И как бы это мешало приходу Иисуса? Не, ну понятно, что в конечном итоге, да, что Бог все равно сделал вот свою волю. Но мы говорили о том, что как бы, ну, по всей видимости, да, то есть план сатаны в этом было, чтобы заразить всех людей вот таким, ну, потому что нет лучшего слова, скажем, вирусом демоническим, да. И понятно, что Христос, то есть Бог во плоти, не мог бы родиться через такого человека, да, который имеет какие-то там демонические связи. И именно поэтому Господь, ну, по крайней мере, отчасти решил послать потоп и истребить все человечество для того, чтобы спасти все человечество. Да? Потому что если бы он это не делал, то все бы заразились и все. Мессия, Спаситель, Христос не мог бы прийти, да? Не мог бы родиться и умереть за нас. Мы говорили очень подробно, здесь тоже в этой главе, в первой части написано, что Бог, когда смотрел и видел, что все мысли и помышления сердец людей постоянно злые. Да? Написано, что Он воскорбел в сердце своем, и что Он раскаялся, написано. Да, мы говорили о том, что это не значит раскаялся, как мы думаем о покаянии. Да, не то, что Бог сказал: о, я сделал ошибку, да, в том, что я сотворил человека. Или что как-то это его удивило, да, что все получилось именно так. Нет, Бога не удивить. Он знает конец от начала. Да. Это слово здесь раскаяться, да, мы говорили и довольно подробно об этом. В принципе, значит в корнях своих стонать в боли или в печали. Да. Просто здесь говорится о том, не то, что Бог сделал какую-то ошибку, или что его удивило, что так получилось все в конце концов, а именно, что ему было больно. Да. Он воскорбел, или буквально его пронзили в сердце. Именно потому, что теперь он должен осудить всех людей за их грех, он должен их истребить для того, чтобы спасти человечество, для того, чтобы пришел Спаситель. Однако мы тоже говорили о том, что Бог сам, когда Он создал человека, да, Он тоже принял решение пройти не меньшие страдания, чем или те люди прошли во время потопа, намного гораздо больше. И мы говорили о том, что это осуществилось именно на кресте. Да, конечно, это очень печальный стих, что Господь раскаялся, что Он воскорбел в сердце своем, но есть гораздо более печальный стих в Библии. Это когда Иисус сказал: Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Да. То есть Бог испытывал больше боли, чем любой другой человек. Такую боль, что мы никогда не поймем. Но Он это сделал для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы принести нас в Свою семью. И мы видели, что в это время, во время потопа, да, Господь избрал одного человека и его семью, чтобы они выжили через потоп. Это, конечно, Ной, да, и его жена, и трое сыновей, и их жены. Мы говорили о том, что, как здесь написано, очень важно заметить, да, Ной был праведный человек. Притом замечается, что он был непорочный вроде своем, что значит не то, что он никогда ничего плохого не делал, а то, что он не был заражен этим демоническим, ну, скажем, вирусом, да, то есть у него не было вот этой крови от таких связей. И поэтому как бы он мог обеспечить чистое родословие, да, потом для рождения Спасителя. Но написано, что Ной обрел благодать перед глазами Бога. То есть Ной был спасен по благодати, не по своим делам, не потому, что он был праведный, хотя он был праведный. Но мы говорили о том, что он был праведный именно потому, что Господь его избрал, и он обрел благодать. Его праведность была результатом этой благодати Божией. Так что давайте продолжим. Теперь мы остановились на 10 стихе. Прочитаем с 11 стиха. «Но земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге. И локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но я с тобою поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пола пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал. Здесь замечается, Бог смотрит, он посмотрел на землю, да, и написано, что действительно растлилась. Вот земля тлеет или гниет, буквально можно тоже здесь перевести. Земля гниет в своем грехе, в злодеяниях своих, как здесь написано. И Господь призывает Ноя к себе, начинает говорить с ним и предупреждает, что я, Бог говорит, я истреблю всех с лица земли. Но с тобой я поставлю или заключу свой завет. Да? Ты построй ковчег. Да? Или очень большая лодка, да, если непонятно этот термин, но я думаю, что мы все знаем. И здесь замечаются некоторые моменты, ну, и вот эта вторая часть 6 главы, и вообще 7-8 главы, они очень такие исторические, фактические, потому мы будем достаточно быстро проходить. Но здесь замечается, во-первых, размер ковчега, Да, написано 300 локтей в длину, на 50 локтей в ширину и на 30 как бы в высоту или в глубину, как хотите подумать об этом. Локоть, что это значит локоть? Локоть – это библейское измерение, что значит где-то полметра. Один локоть – это где-то полметра. Поэтому длина ковчега была где-то 150 метров. И ширина где-то 25 метров, и высота где-то 15 метров. Это очень большое судно. Иногда, может быть, мы не представляем себе, да, насколько это большое. Просто высота этого ковчега, если просто поставить на ровной земле, была бы такая же высокая, ну, то есть ковчег был бы такой же высокий, как пятиэтажка. Да. Как пятиэтажный дом, вот стоит ковчег. Такая же высокая. То есть это огромная лодка. Да. Написано тоже, что, чтобы Ной сделал этот ковчег из дерева гофер. Учителя Библии и сейчас ученые не знают, что это за дерево совсем, то есть трудно определить именно, что это было за дерево. Может быть, наподобие кипарис, вот что-то в этом роде. Написано, чтобы он осмолил ковчег смолой. Да? То есть, чтобы он взял смолу и помазал и снаружи, и внутри. Кстати, интересный такой факт. Был человек в 19 веке по имени Рокфеллер. Может быть, вы слышали про него. В свое время он был самый богатый человек на Земле. Он как своего рода Билл Гейтс сегодня. Да? Как он обогатился? Он когда-то прочитал вот здесь в Бытие и заметил, что часто упоминается смола вот в этих отрывках. Да? Смола же, конечно, если кто-то не знает, это нефтяной продукт. И поэтому он как бы подразумевал, что, наверное, именно в этом регионе и на Ближнем Востоке есть много нефти. Помните, это было в 19 веке, и люди как бы еще не знали об этом. Поэтому он поехал туда, нашел кучу нефти и стал самым богатым человеком на Земле. Так что спасибо за подсказку, Господи. Вот. Но написано, да, чтобы Ной осмолил этот ковчег. Тоже, чтобы он сделал одну дверь, да, сбоку, вот, ну, как бы сбоку в лодку, чтобы входили. И внутри здесь написано нижнее, второе и третье жилье. Было бы лучше перевести не жилье, а именно этажа. Да, это разные ярусы внутри лодки. Первый ярус, второй и еще третий. Опять, если высота 15 метров, вообще, то на каждый ярус это 5 метров. То есть это очень высокие потолки. Вот. Поэтому просто какие-то физические детали, да, про ковчег здесь. Но помните, здесь очень один важный момент есть, что ковчег, как мы упомянули на прошлой неделе, Петр пишет в своем первом послании, в 3 главе, потом можете посмотреть, с 20 по 22 стихи, что ковчег и то, что прошли этот суд Божий в ковчеге, это был прообраз нашего спасения. Мы читали это место на прошлой неделе. Это прообраз нашего спасения. Даже вот в истории церкви люди всегда понимали это. В основном они немножко не так трактовали, они считали, что ковчег – это прообраз церкви. Это немножко неправильно. То есть, если считать, что церковь – это все спасенные люди, то, в принципе, да. Но в те дни они имели в виду как организация, как католическая церковь. Конечно, это неправильно. Но ковчег вообще – это, можно сказать, прообраз нашего спасения. Что значит прообраз? Что здесь есть какие-то детали, какие-то иллюстрации, которые открывают нам важную истину про эту тему. Да, именно в данном контексте про тему нашего спасения. Во-первых, можно обратить внимание, да, на огромный размер ковчега. Да. Некоторые ученые посчитали, во-первых, важно сказать, что средний размер животного земного меньше, чем овца. То есть, если взять всех зверей вместе и найти средний размер, то это меньше овцы. Хорошо? Лодки такого размера, как ковчег был, можно было бы поместить 270 тысяч овец. Это очень много овец. Конечно, там было, как мы увидим, только семеро. Да? Но очень-очень много места здесь. Если Ной взял даже из каждого биологического вида в то время, то было бы где-то, может быть, ну, если по паре взял, то было бы, может быть, где-то 70 тысяч разных животных в ковчеге. Но это еще остается очень много места. Да? То есть очень большая лодка. И если бы хотели, могли бы поместить еще животных, еще людей. Но проблема в том, что кроме Ноя и его семьи никто не поверил. Никто не покаялся, да, в своих злодеяниях, в своих грехах. Но было, теоретически было достаточно места для больших людей. Это важно подчеркнуть здесь, как это относится к нашему спасению. Да? Потому что таким же образом смерть Христа достаточна для всех людей. Для каждого человека, который когда-либо жил, живет или будет жить. Христос, написано в Писании, умер за всех людей. Давайте даже откроем, прочитаем одно место. Это в первом послании Тимофею в Новом Завете. Первое послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. Здесь Павел пишет: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных или верующих». Что это значит? Это значит, что Иисус есть Спаситель всех людей. Однако не все люди спасутся. Он спаситель для каждого. Он спаситель для атеиста, он спаситель для индуса, он спаситель для буддиста. Но они не спасутся. Почему? Потому что они не покаялись, они не поверили в Иисуса. Смерть Иисуса достаточна для всех, но не все спасутся. Да? Поэтому Павел здесь пишет, что наипаче или более всех для верующих. Почему? Потому что мы не только Он умер за нас, но мы еще и принимаем эту смерть за нас в свою жизнь. Это важно понять, это важно подчеркнуть, потому что есть христиане, которые говорят, что Христос только умер за избранных. Что Христос, вот когда пролил свою кровь, четко пролил свою кровь только за тех, которые поверят в Него. За всех, которые не поверят, он не умирал. Ну и у них какие-то там ссылки из Писания. Это не так. Это не по-библейски. Павел подчеркивает очень четко, что он спаситель всех человеков. Это не значит, что все спасутся. Понятное дело, только те, которые примут Иисуса Христа своим Господом, спасутся. Но его смерть, его жертва достаточно для всех людей. Точно так же, как можно было бы и поместить намного больше и животных, и людей в этот ковчег, но больше не вошли. Да. Уже, если говоря про людей, по своему желанию. Они не хотели, они не покаялись. Тоже интересный момент, да, важная деталь в ковчеге, как прообраз нашего спасения. Сколько входов в эту лодку? Один. Да, одна дверь сбоку. Ни две двери, ни три двери. Иисус, мы знаем, в послании, в Евангелии от Иоанна сказал, да, что я есмь кто? Дверь. я есть дверь. Очень четкий прообраз, очень ясно здесь видит, что в ковчеге вырисовывается прообраз, что спасение только через Иисуса Христа. Только один вход. Не то, что, ну, если человек искренне и как бы верит там своего Бога, мусульманин или еще кто-то, ну, если он искренне в это верит, значит, он будет спасен. К сожалению, нет. Нет, это не так. Есть одна дверь только. Это дверь Иисус Христос. Помните, Иисус сказал тоже в Евангелии от Иоанна, что «Я есть путь, истинная жизнь, и никто». Мы знаем этот стих. Все, никто не приходит к Отцу, как только через меня и Мухаммеда, да? Нет, только через меня. Только через меня. Больше ни через кого. Больше ни через себя, ни через каких-то других так называемых духовных гидов или еще кого-то. Только через Иисуса Христа. Из чего был сделан ковчег? Из дерева. Из дерева гофер, да. И подразумевая уже, что не просто доски прилипаются друг к другу, да, с чем они были скреплены вместе? Гвоздями. Ну, смола это как покрытие уже. Это не как клей, а именно покрытие. То есть, скорее всего, подразумевалось и гвозди, это очень древний такой предметик. Они существуют уже многие-многие тысячелетия. Скорее всего, как еще можно строить предмет из дерева? Да? Гвоздями и деревом. То есть это то, как держится вместе ковчег. Да? Тоже интересный как прообраз, да, на чем основывается наше спасение. На дереве и на гвоздях. Да? То есть на кресте Иисуса Христа. Тоже, когда он висел на дереве, когда гвозди приколачивали его ко Христу, к этому дереву. Это основание, это то, что держит вместе наше спасение. Не мы сами, не наши попытки, это Господь держит. Тоже написано, да, что этот ковчег был покрыт или запечатан, можно даже сказать, смолой. И снаружи, и внутри. Кстати, это очень интересное слово на еврейском, на первоначальном языке Ветхого Завета. Смола, которая здесь используется. В других местах в Ветхом Завете используется, переводится как выкуп. Выкуп или искупление. Мы, конечно, искуплены перед Богом. Кровью Иисуса Христа. И тоже не только как бы Господь смотрит на нас как бы снаружи, да, но тоже внутри. Библия говорит нам, что теперь во Христе мы запечатлены Духом Святым, да, внутри. И снаружи, и внутри. Да, мы запечатлены. Еще в ковчеге, мы говорили, были три этажа, три яруса, три разных уровня, можно сказать. Мы говорили, и можно было бы это сравнивать с тремя разными аспектами нашего спасения. Мы говорили об этих аспектах немножко на прошлой неделе тоже. Три аспекта нашего спасения. Первый аспект – это наше оправдание. Или то, что мы просто называем прощение грехов. Мы прощены. Мы чисты перед Богом. Это один аспект нашего спасения. Это произошло в ту же секунду, как мы поверили в Господа. Как только мы приняли Его в свое сердце, все, теперь мы оправданы, мы чисты перед Богом. Наши грехи прощены. Это уже сделано. Второй аспект нашего спасения – это то, что называется освящение. Да? Или мы бы сказали тоже просто приближение к Богу. Да? Что мы сближаемся с Господом, мы познаем Господа все больше и больше. Это не прошедшее, это настоящее. Это происходит в настоящее время. Если первый аспект оправдание, можно сказать, происходит мгновенно на духовном уровне, то наше освящение происходит на уровне личности. Да? На уровне нашей личности или души, можно сказать, на душевном уровне. Да? И это процесс. Да? Это не мгновенно, это процесс. В настоящем это происходит. Чем больше мы открываем себя для Господа, да, чем больше мы познаем Его, да, то вырабатывается наше спасение в нас. Да. Мы все больше и больше испытываем именно этот аспект нашего спасения, да, в котором мы можем идти, ну, желательно, конечно, вперед, иногда назад, но все-таки в конечном итоге будем идти вперед. Третий аспект нашего спасения – это уже в будущем. Да. Первый аспект был в прошлом, второй – в нынешнем, третий – в будущем. Это то, что называется наше прославление или воскресение. Да. Это произойдет тоже мгновенно, в один момент, когда или Господь восхитит нас к себе, как свою церковь, или, если мы умрем до этого, то Господь воскресит нас из мертвых. В этот момент, можно сказать, даже на физическом уровне осуществляется наше спасение, потому что теперь даже наши греховные, падшие, гнилые тела воскреснут уже нетленными, как Павел пишет. Да? Даже само присутствие греха исчезнет. Да? Поэтому три аспекта. Вот именно поэтому Библия говорит в разных местах про наше спасение по-разному. Иногда можно читать, что мы спасены. Все, в прошедшем времени это сделано. Павел тоже пишет такие фразы, как «мы теперь спасаемся». И иногда он пишет, что мы будем спасены или спасемся в будущем. Да? Надо понимать, что он в эти разные моменты говорит про разные аспекты нашего спасения. Если не понять, то можно думать, что может быть я еще не спасен. И как бы если вы спасены еще в будущем, может быть, значит я сейчас что, не спасен, что ли? Нет, просто это другой аспект нашего спасения. И мы видим это в прообразе, в том, что именно в этом ковчеге, да, три этажа, три этапа, можно сказать. Теперь некоторые практические вопросы насчет этого ковчега. Да. Реально ли думать, что все эти животные и восьмеро людей могли бы прожить в этой лодке чуть больше целого года? Потому что, как мы увидим, Ной и его семья, и все животные были вместе в ковчеге больше года. Дождь шел 40 дней-то, мы знаем, да? Но они находились в ковчеге больше года. Ну, во-первых, мы видели, что больше, чем достаточно места. Очень-очень много места. Это было не тесно, не забито. Было достаточно места и для еды на всех. Притом, эта так называемая еда была овощи, да, в основном, вот такие крупы, зерна. В те дни, и мы увидим это более четко в 9 главе, в те дни до потопа люди, и нельзя сказать точно, но возможно тоже животные, не кушали мясо. Люди только стали кушать мясо после потопа. Мы это увидим и поговорим больше об этом в 9 главе. Трудно сказать, животные уже съедали друг друга или нет, но, может быть, даже и, скорее всего, нет. Да. Тоже не обязательно, что все животные были уже полного размера. Да. Может быть, Ной как раз взял с собой очень молодых животных, так, чтобы они были поменьше, да, легче справляться с ними и так далее. Кстати, измерение этого ковчега, ну, что мы говорили, да, 300 локтей на 50 локтей, на 30 локтей, это те же измерения, которые сегодня используют для больших суднов. Как раз интересно, я думаю, что корабль очень хорошо вам известен, по крайней мере, видели фильм все, «Титаник». Титаник был только чуть-чуть больше, чем ковчег Ноевый. Только чуть-чуть. Это огромный корабль, друзья. Если вы не видели фильм, то, может быть, не представляете себе. Но это очень-очень большой корабль. И по размеру, такого же размера, как Ноевый ковчег, только в длину, чуть длиннее Титаник был, чем этот ковчег Ноевый. Ну, а сколько потребовало бы времени, чтобы построить такую лодку? Ну, насколько мы понимаем из 6 главы, Господь уже подошел к Ною и предупредил его об этом всем за 120 лет до Великого потопа. Поэтому у него было достаточно времени, чтобы построить ковчег. Да. Опять, есть еще вот люди поднимают разные такие практические вопросы, как это могло бы получиться. Очень хорошая информация, если кто-то не был в семинарах доктора Кента Ховинда, когда мы смотрели, он очень подробно говорил именно про потоп, про ковчег. Если интересно, эти диски есть у нас в библиотеке, можете их взять и посмотреть. Но мы будем продолжать, теперь не будем застревать на технических вопросах. Бог говорит Ною: я поставлю с тобою мой завет. Да, я заключу с тобой мой завет. В 11 главе, в послании к евреям, мы читаем, что Ной построил ковчег верою. Да? Представьте себе, однажды вы просто занимаетесь своим обычным бытовым делом, и подходит к тебе Бог и говорит: пойдет дождь. И ты говоришь: а что такое дождь? Да? Потому что Библия говорит нам, что до потопа никогда не шел дождь. Ну, и даже не знал, что это за штука такая. Да? Но Бог говорит: ну, это когда вода падает с неба. И Ной говорит: ну, ладно, хорошо, нормально. И Бог говорит: я хочу, чтобы ты построил корабль. Громадный корабль. То есть перестань заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься, и строй корабль для потопа, которого ты никогда не видел. Да? И даже дождя никогда не видел. Это действительно потребовало у Ноя очень много веры. Да? Он сказал: хорошо, Господь, построй. И начал строить. Можно себе представить, да, как люди, проходящие мимо, смотрели, смеялись с него. Да? Что ты там делаешь, Ной? Ну, строю я корабль, Господь мне говорил. А для чего? Ну, пойдет дождь. А что такое дождь? Ну, это когда вода падает с неба. Да ты что, с ума сошел, что ли? То есть, действительно, это очень много веры потребовало от Ноя. Кстати, это похоже, Петр сравнивает, и мы можем открыть и прочитать, во втором послании Петра в Новом Завете, 3 глава, Петр сравнивает то, что было сразу перед потопом, с тем, что будет сразу перед концом, перед вторым приходом Иисуса. Второе послание Петра, 3 глава. Прочитаем здесь с 3 стиха. Петр пишет: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Где же твой потоп? А? Думающие так не знают». Здесь сравнение, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. То есть он говорит, что точно так же, подобным образом, люди игнорировали своего Творца. Они отошли полностью от Бога. И поэтому пришел потоп. Он говорит, что теперь, в 7 стихе, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь, исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Да. Петр сравнивает то, что эти люди тогда в дни Ноя, да, они смеялись с него, да, наверняка там издевались над ним, да, говорят: «Где же твой потоп? Ну, ты уже строишь этот ковчег сколько? 119 лет? Ну, еще подожди месяц, придет». Да. Точно так же люди сегодня смеются, издеваются. Ну, где же этот Иисус, который должен прийти? Он ждет. Не потому, что он мелет, а потому, что он хочет давать еще возможность кому-то покаяться. Он долго терпит. Но он не будет терпеть всегда. Точно так же, как он сказал в 6 главе Бытия: «Не пренебрегай моим быть моему духу всегда человеками, потому что они плод». Не всегда. Давайте прочитаем дальше. В Бытие 7 главы, с 1 стиха. Прочитаем напролет всю главу. «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в родистью. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Но и сделал все, что Господь повелел ему. Ну и же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из птиц, и из всех присмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающиеся по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Вот историческая запись великого потопа. Бог уже после 120 лет. Вот Ной уже строит этот ковчег на очень долгое время. Наконец, ковчег уже закончен, уже сделан. И однажды Бог подходит к Ною и говорит: пора, осталось 7 дней, и я изолью дождь на землю. Будет литься 40 дней и 40 ночей, и все существующее на лице земли истребится. Кстати, здесь мы читаем, что Ной взял из чистых животных по 7 штук, да? Из нечистых только по паре входили в ковчег. Что интересно, во-первых, откуда Ной знал, какие чистые, какие нечистые, да? Еще не был написан Моисеевый закон. Да? Это, конечно, подразумевает просто, что сам Бог открыл людям, какие чистые животные, какие нечистые, чтобы они могли приносить жертвы. Да? Здесь мы даже не говорим о том, чтобы кушать, не кушать. Помните, они в это время не кушали мясо. Здесь именно он взял чистых животных для чего? Для жертвы Богу. Вот поэтому он взял по 7 из чистых, а из нечистых только по 2. Чтобы из чистых после приношения жертвы осталась еще пара, да, чтобы плодиться и размножаться дальше. Что подразумевает, что он будет жертвовать из чистых животных по 5, да, из 7, чтобы осталась пара. Что интересно тоже, потому что 5 мы знаем в Писании, это число, которое ассоциируется с благодатью. Да. Мы увидим, кстати, чуть позже, в конце 8 главы, более конкретно, более в деталях, именно эта жертва, которую Ной принес потом Господу после потопа. Но мы читаем, да, что все животные, они вошли в ковчег, и Ной, и его семья, его жена, сыновья и их жены все вошли. Они там, Господь предупреждал, да, что вот, войдите. Осталось 7 дней, да, поэтому они 7 дней там располагались, привыкли к этому ковчегу. И написано, в 600-й год жизни Ноева, во втором месяце, в 17-й день. Да. Обратите внимание на то, что это все очень историческое. Да. Здесь не говорится какой-то потоп, ну, образный. Да, аллегорически, да, что как бы Господь говорит здесь в Бытии про потоп, но он на самом деле имеет в виду там непонятно что. Да. Это очень четкая история. 600-й год жизни Ноя, 2-й месяц, 17-й день. Это история, это не сказка, не басня, это история. И мы увидим опять в 8 главе, что в конечном итоге он проведет, и его семья, и все эти животные проведут вместе в ковчеге целый год и 10 дней. Год и 10 дней. Они выйдут в 601 году жизни Ноя во втором месяце на 27 день. Это год и 10 дней. Некоторые просто такие моменты будем подчеркивать, недолго будем проводить тоже здесь, потому что много именно исторического здесь записано. Но обратите внимание на 15 стих. Написано, что вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. Или было бы точнее перевести дыхание жизни. Еще это уточняется в 22 стихе, что все, что имело дыхание духа жизни, в ноздрях своих на суше умерло. Да. Есть известная история о том, как раз когда оспаривался вопрос эволюции давно в Америке, вот там в начале 20 века, что кто-то задал вопрос, ну, если потоп должен, по идее, был истребить всеживущее, как можно объяснить, что рыбы утонули? Да? И, к сожалению, человек не очень хорошо знал свою Библию и не мог ответить, и представился дураком перед всеми. Да? И тем же самым представил христианство как идиотская религия, да, перед всеми. Библия говорит очень четко, да, кто умерло? Все живущее, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих. Да. Это значит, что рыбы не умерли. Да. Морская жизнь не умерла. Именно поэтому, кстати, кто смотрел эти семинары доктора Ховенда, помнят, именно поэтому единственные сегодня существующие динозавры, именно морские, в глубинах прячутся. Да? Сегодня называют там монстр Лох-Несса и так далее. Это на самом деле просто динозавры, которые выжили через потоп. Но они были морские именно, как рыбы большие. Опять, мы не будем все эти детали проходить сейчас и здесь. Если вы не были для просмотра этих семинаров, можете взять в библиотеке посмотреть. Тоже здесь написано важный момент. В 16 стихе, что когда они уже все вошли в ковчег, что Господь затворил за ним ковчег, здесь написано курсивом, то есть он закрыл их там. Он закрыл две. Да? Опять, помня о том, что ковчег – это прообраз нашего спасения, это на самом деле очень важный стих. Давайте откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем одно место. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Здесь Иисус как раз чуть-чуть перед этим говорил: «Я есть дверь». Но мы прочитаем в 10 главе Иоанна, с 27 стиха. Иисус говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Здесь Иисус рисует такую картину для своих учеников. Да, он говорит: «Я вас держу, никто не возьмет вас из моей руки. И Отец вас держит, никто не похитит из его руки». Да? То есть Господь закрыл вас, словно в ковчеге. Да? Это говорит о том, что наше спасение уверено. О том, что мы можем быть уверены в том, что Господь искупил нас, что Он спас нас, и это Его работа. И уверенность в этом факте опять состоится не в моих делах, а именно в Его кресте и воскресении. Мы уверены в своем спасении, потому что Господь закрыл дверь. Да? Если бы нам осталось закрыть дверь, если бы Ною осталось закрыть дверь в ковчег, то он, может быть, мог сомневаться, что, может быть, я не очень плотно закрыл дверь, и потом откроется посередине потопа, и все мы погибнем. Но Бог закрыл дверь. Да? Бог их закрыл там. Господь нас запечатлел в своем спасении, не мы сами. Не мы поддерживаем свое спасение, а Бог поддерживает наше спасение. Значит ли это, что, ну, хорошо, значит, для нас, вот мы спасены, да, это Божья работа, Он поддерживает наше спасение, что теперь, если бы человек захотел оставить свое спасение, отказаться от своего спасения, что он вообще не может, потому что Господь как бы закрыл его. Нет, помните, что там вверху есть маленькое окошко. Это не вход. Это не дверь. Но вверху, там, помните, мы прочитали в ковчеге, есть такое маленькое окошечко. Да. И, по идее, если просто вот смотреть на иллюстрацию, да, если бы человек очень сильно хотел забраться как-то туда, вот, если бы он хотел пропихнуться через это отверстие, чтобы выпадать в океан и умереть, то, в принципе, он мог бы. Ему было бы очень трудно. Он случайно никак не выпал. Он никак бы не выпал из этого окошка случайно. Только если он преднамеренно и нарочно выползает оттуда изо всех сил, то, может быть, у него получится выйти из ковчега. Теперь, относя как к прообразу нашего спасения, если человек покаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце, значит ли это, что потом, если он в своей жизни наотрез отказывается от Иисуса Христа, что он все равно спасен, потому что когда-то, 30 лет назад, он помолился, и Господь теперь не выпустит его из небес. Да? А, слишком поздно, дружок, ты уже помолился. Нет. Человек, если он хочет, может изо всех сил сделать преднамеренное, нарушенное решение полностью оставить и отказаться от Иисуса. И как бы в этой иллюстрации может выползти через это окошко. Да. Но учтите, что это никогда не произойдет случайно. Это не то, что «О, Господи, я же хотел служить Тебе, я же хотел быть спасенным, но я вот слишком вот лишний раз согрешил сегодня, и, наверное, я уже потерял спасение». Нет. Человек случайно никогда не сможет выпасть из такой окошечки. Да. Точно так же человек, христианин, никогда случайно не может потерять свое спасение. Отказаться с ожесточенным сердцем, с полным нарочным понятием о том, что он делает, да, Господь не будет противоречить его свободе воли. Но человек, христианин, опять мы говорим об этом, что мы можем быть уверены. Да, в том, что мы спасены не потому, что мы держим себя в спасении, не потому, что мы закрыли эту дверь, а потому, что Господь держит нас. Это Его благодать, это Его работа. И как только мы этого хотим, значит, Он это и будет продолжать делать. Аллилуйя. Да. Еще один момент, пара моментов, может быть. В 20 стихе, возвращаясь теперь к 7 главе Бытия, в 20 стихе написано, что на 15 локтей поднялась вода над ними, то есть над высокими горами, и погрелись горы. Опять, 15 локтей – это локоть приблизительно полметра, где-то 7,5 метра. Да, покрылись водой самые высокие горы. Эверест. Да. Хотя, можно сказать, что в то время до потопа, может быть, даже не те же самые горы, которые сегодня существуют, потому что там были очень большие катастрофы. Не только дождь, но еще написано, разверзлись источники бездны. Да? Именно как бы поверхность земли очень сильно изменилась в это время. Поэтому мы даже не знаем, был ли в это время Эверест или нет. Но какие бы ни были самые высокие горы, вода покрыла полностью. И выше, на 7,5 метра где-то. Опять мы говорили, мы знаем и видели тоже в семинарах доктора Ховенда, что это не просто простой дождь. Это не просто какой-то ливень. Да? Мы говорили о том, что в это время вокруг земли существовала водяная оболочка, которая защищала людей от солнечных лучей. Именно благодаря этому частично они жили так долго. Там где-то по 800-900 лет, да, люди жили до потопа. Благодаря, по крайней мере, частично этой оболочке водяной. Во время потопа мы видели и говорили раньше, еще в первой главе Бытия, что эта оболочка лопнула. И вся эта вода, то есть не просто ливень, не просто дождь, а именно вот вся водяная оболочка упала вот это все на землю. И тем более написано, что источники бездны разверзлись. Наверное, большее количество воды пришло не сверху, а именно даже снизу. Все эти источники бездны. Некоторые, и в основном все неверующие, но даже некоторые так называемые христиане, и даже настоящие христиане, которые любят Господа, но, тем не менее, они скажут, что, вот потоп, который описан в книге Бытия, это был местный потоп. Как бы вот именно в этом регионе Ближнего Востока это был местный потоп. То есть даже люди, которые верующие, приняли Иисуса, это полный бред. Я не говорю, что они не спасены, просто что они немножко обмануты в этом вопросе. Почему это не может быть? Почему это бред? Почему должно быть, что, во-первых, это великий потоп, который покрыл весь мир? Прежде всего, потому что Божье Слово так говорит. И Бог не обманывает. И если Бог обманывает, то есть гораздо большая проблема, чем какого размера был потоп. Да? Если Бог обманывает, то проблема в том, что никто из нас не спасен, потому что, может быть, Бог обманул. Конечно, неверующие не принимают Библию как Божье Слово. Печально, что даже некоторые верующие думают, что это не буквальный глобальный потоп, а именно какой-то местный потоп. Тоже, кстати, если это был местный потоп, получается, Господь не только в описании потопа обманул, но потом Ною обманул. Когда он после потопа заключил завет, он сказал, что «Я поставлю радугу свою в небе, и больше таким образом никогда не потоплю землю». Если это был местный потоп, Господь нарушил свое обещание, потому что местные потопы происходят достаточно часто, правильно? Но пока еще глобального потопа не было, второго, и не будет, потому что Господь пообещал, что не будет. Еще просто даже вот не на теологическом уровне, а просто на практическом уровне. Ископаемые. Да? Мы очень много хорошего материала по этому поводу для тех, кто заинтересован. Опять на этих дисках доктора Ховенда можете взять, посмотреть. Ископаемые, да? Замороженные мамонты, которые вот заживо замерзли. Находили и еще находят ископаемый рыб на очень высоких горах. Ну, как же они там оказались? Вода здесь никогда не покрывала, люди говорят, ученые. Нет, когда-то покрывала во время потопа. Простое очень объяснение. И тоже обратное, что земные животные, их ископаемые находили там на дне моря. Море, да? Опять, как они туда оказались? Потому что все вот так перевернулось во время потопа. Еще такие вопросы, как Большой каньон, там в Штатах, магнитность на дне океана. Очень много технических такие вопросы, которые объясняются только великим потопом. Если бы не было великого потопа, то надо было бы придумать еще что-то, настолько сложнее, чем Великий потоп, чтобы все эти моменты объяснить. И как раз это ученые делают, да? Что существовали там ледники и миллиарды лет, и это настолько все сложнее, потому что они вынуждены придумать что-то. Потому что не хотят принять то, что Библия говорит. Поэтому это все настолько закручено и сложно. Не потому что они умные, а потому что они жестокосердечны. И не хотят принять простую истину. Тоже на культурном уровне, мы немножко об этом поговорили в прошлый раз, чуть ли не в каждой древней культуре существует рассказ про Великий потоп. Вообще, их существует, вот ученые, даже неверующие ученые, посчитали, что таких рассказов или мифов, как иногда их называют, существует где-то 200 разных рассказов от 200 разных культур по всей земле. Это не просто там все на Ближнем Востоке. Это в Южной Америке, в Северной Америке, это в Гренландии, даже в Аляске, на Гавайских островах, в Австралии, в Азии, в Европе, в Африке, везде. Один и тот же более-менее рассказ, чем-то похожий, детали отличаются, но именно рассказ про Великий потоп существует у каждой древней культуры. Притом в этих рассказах говорится в основном, в большинстве из них, что причина для этого потопа было как раз злодеяние людей. Что именно боги или Бог, как разные народы считали, послал этот потоп в наказание за грех. Тоже в основном в большинстве этих рассказов говорят, что спаслась только одна семья. Библия тоже соглашается с этим. И при том, что они спаслись в лодке. И потом, после потопа, что именно эта одна семья размножается, и что все жители земли именно от этой одной семьи. Это не библейские культуры, друзья, это язычники рассказывают то же самое. И в основном, опять в большинстве этих рассказов тоже говорят, что и животные вместе с этой семьей в лодке остались и тоже спаслись во время Великого потопа. И что эта лодка потом, и мы увидим в 8 главе, что эта лодка потом приземлилась после потопа на высокой горе. Библия тоже говорит, что действительно это так. Некоторые из рассказов, уже не большинство, но некоторые очень интересные единицы, говорят четко, например, что были 4 мужчины и 4 женщины в лодке. Библия тоже говорит, да? Ной, 3 сыновья, жена и их жены. Кстати, это вот культура майя, если слышали про индийцев майя. Они как раз рассказывали, что были 4 мужчины, 4 женщины в этой лодке. Некоторые рассказы про Великий потоп говорят, что еще одна причина, по которой боги наслали потоп, чтобы убить каких-то или великанов, или монстров. Тоже интересно, потому что мы говорили, что еще одна причина, по которой Господь послал потоп, да, что в это время рождались дети от падших ангелов и человеческих женщин, которые были, как здесь написано, исполины или, ну, монстры, одним словом. Да. Тоже это интересная деталь. Это не из библейских источников, это просто разные народы, древние культуры рассказывают. Это вот как бы у индийцев даже в Северной Америке такие рассказы соглашаются. Тоже в Скандинавии соглашаются их рассказы про Великий потоп, чтобы именно уничтожить монстров разных. Даже в некоторых рассказах имена персонажей похожи. Например, у индийцев Азтеки, если слышали про таких, главного героя зовут Нота, что, конечно, можно видеть, это очень похоже все-таки на Ной. Или Ной вообще на еврейском звучит Ноя. Кстати, у китайского рассказа главный герой, его зовут Нуя. Да? То есть, опять, это все не случайно. Это не библейские... Мы иногда как бы думаем, ну и что, что есть схожесть, это ничего удивительного. В 21 веке нет, это не удивительного, потому что у нас есть мобильные телефоны, и интернет, и телевизор, и мы можем сообщать какую-то информацию по всему миру вот так. В древние времена, в древних культурах, весть от, допустим, Китая послать в Южную Америку просто нереально, это невозможно. Но тем не менее соглашаются. Тем не менее эти рассказы все согласны, как это получилось. Ну, неверующие ученые, некоторые, вот один известный археолог предлагает, что может быть действительно был, вот представьте себе, может быть на самом деле был глобальный потоп. Но он, конечно, говорит, что это именно причинился, потому что большой метеорит упал на землю, в океан, и причинила огромный потоп. И, в принципе, Господь мог бы использовать матерей в своих целях, Он мог бы и просто так использовать, мы не знаем. Но, тем не менее, интересно, что как бы нет другого вывода. Они вынуждены согласиться, что был какой-то потоп все-таки. Проблема в том, что они не верят, что это Бог послал. И поэтому вынуждены придумывать всякие намного более дикие объяснения. В этом рассказе, в библейском рассказе, мы видим, что дождь, написано, шел 40 дней и 40 ночей. Но что вода продолжалась подниматься на протяжении 150 дней. Да? Усиливалась вода. 150 дней, это 5 месяцев. Да? И только после этого, или, может быть, дошла до определенного уровня вода, и там и оставалась на протяжении 5 месяцев. И только после этого, уже мы увидим в 8 главе, вода начнет убывать. И уже в конце целого года, и чуть больше, с хвостиком, тогда уже ковчег осадит на горе Арарат, и мы будем видеть и прочитаем о том, как Господь наконец-то выведет Ноя и его семью из ковчега. Мы закончим с этим в 22 стихе. Обратите внимание, написано, что лишилась или просто умерла всякая плоть. Умерла всякая плоть. И, конечно, это все как бы очень важно для нашего понимания, для нашего мировоззрения, чтобы мы поняли про великий потоп. Но именно в этом стихе я хочу, чтобы мы тоже взяли для себя личное применение из этого всего. Да? Потому что мы как бы читаем, думаем, ну да, прикольно, это очень классно, что действительно вот все эти рассказы соглашаются, что все это доказательство есть, и это интересно. Но где тут личное применение? Да? Ну, мы говорили про ковчег сам, как прообраз нашего спасения, да? Но именно в самом потопе. Написано, что Господь наслал воду на землю, и умерла всякая плоть. Подумайте вместе со мной на секунду. Вода, как иллюстрация в Писании, используется про что? Про Слово Божие, да, правильно. Про Слово Божие. Да? Написано про омовение Словом Божьим, как вода. Да? Вода представляет собой Слово Божие. Когда эта вода утопила землю, полностью накрыла, что произошло? Умерла плоть. Да? Павел, конечно, и другие писатели в Новом Завете очень часто говорят про нашу плоть. Да? Как та часть нашей природы, которая противится Богу. Да? Нашей греховной тенденции. Здесь мы видим тоже интересный такой маленький прообраз. Да? Как можно вообще справляться с нашей плотью? Да? О, как я устал бороться со своим грехом, со своей плотью. Как же мне убить ее наконец-то? Потопить ее Словом Божьим. Да. Мы можем пытаться бороться с грехом, мы можем пытаться упражнять себя в воздержании и молиться, и это тоже нужно. Но если мы не пребываем в Слове Божьем, у нас не выйдет. У нас не будет успеха в борении с нашей плотью. Почему? Потому что как умирает плоть? От потопа. От потопа Божьего Слова. Да. Так что мы с этим закончим сегодня. Ну, новый рекорд. Мы прошли 1,5 глава за один раз. Так что мы в следующий раз, может быть, даже побьем этот рекорд, пройдем сразу 2 главы. Но я сказал, что мы будем все скорее и скорее проходить, потому что все детали становятся более исторические. Вот. Но, тем не менее, очень полезные для нас и для нашего понятия нашего Господа. Так что давайте помолимся. Иисус, мы славим Тебя, действительно, Боже, за то, что, Господь, Ты держишь нас. Иисус, спасибо за то, что, Господь, Ты запечатлел нас Своим Духом Святым. Боже, что наше спасение в Тебе уверено. Господь, что нам не нужно бояться и сомневаться, что, может быть, если я не удержу свое спасение, Господь, это не в наших руках. Боже, это в Твоих любящих и пронзенных за нас руках. И мы славим Тебя за это, Боже, мы отдаем Тебе всю хвалу и честь. Боже, мы действительно просим, чтобы Ты дал нам больше жажды к Твоему Слову, Господь, чтобы Твое Слово, Боже, действительно потопило, Боже, нашу плоть, Господь, чтобы все, чтобы осталось в живых, Господь, это, Господь, просто наше желание поклоняться Тебе. Спасибо Тебе, Иисус.